Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня восьмой урок. Ключевое выражение этого урока «Мойчидо онегайшимас». Буквально «Еще раз, пожалуйста». Или «Не могли бы вы повторить еще раз?» Главная героиня нашего курса – студентка из Таиланда Анна. Сегодня мы узнаем, как обстоят дела у Анны в университете. Сейчас она на занятии по японскому языку у профессора Судзуки. Давайте послушаем диалог восьмого урока. Ключевая фраза – «Мойчидо онегайшимас». «Еще раз, пожалуйста». Или «Не могли бы вы повторить еще раз?» Минасан. これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 Сейчас давайте разберем диалог. Указывая на доску, профессор Судзуки говорит: «Мина сан, これを覚えてください。 Прошу всех это запомнить. Мина сан переводится как все. Коре – это. О – показатель винительного падежа. Обойте кудасай. Пожалуйста, запомните. Фраза обойте кудасай состоит из глагола обоемас запоминать и вводного слова кудасай пожалуйста. Вы употребляете слово кудасай, когда просите кого-нибудь что-либо сделать. Это отличается от значения слова кудасай, которое мы выучили в седьмом уроке. В тот раз мы употребляли его при покупке в магазине. Да, отличается. В данном случае почему обоемас запоминать превращается в «обоэте» в сочетании с «кудасай». Нельзя сказать «обоэмас кудасай»? Нет, нельзя. Разберем случай с «обоэмас». Глаголы с окончанием «мас» используются в конце предложения. Когда мы употребляем глагол в середине фразы, как здесь, и добавляем другие слова после него, нужно употреблять форму с окончанием «т». Понимаю. Если после глагола стоит слово «кудасай», пожалуйста, нужно использовать форму с окончанием «т», так? Верно. Вы используете форму глагола с окончанием «те» – «обоэте» вместе с «кудасай» и выражаете просьбу. «Обоэте кудасай» означает «пожалуйста, запомните» или «прошу выучить наизусть». Таким образом, вы выражаете просьбу. Профессор Судзуки говорит. «Шкен ниёку демас». Это часто встречается на экзаменах. «Шкен» – это экзамен. «Ни» – частица, которая передает значение предлога «на». «Ёку» – наречие, которое переводится как «часто». «Демас» означает в данном случае «встречаться», «появляться». Все студенты оживились, когда преподаватель упомянул об экзаменах. «Э»? «Э» выражает удивление. После того, как вы произносите «э», задержите на секунду дыхание. Давайте попробуем. «Э»? Анна тут же говорит. «Сенсей, мойчидо онегайшимас». «Сенсей». Повторите еще раз, пожалуйста. Сенсей – это преподаватель, учитель. Слово сенсей относится ко всем учителям. В японском языке для обозначения университетского профессора используется слово кёдзю. Но студенты обычно говорят сенсей, когда обращаются к преподавателю. Мойчидо переводится как еще раз. Глагол онегайшимас означает попрошу. Это вежливая фраза для выражения просьбы. В Японии говорят «мойчидо онегайшимас», когда просят кого-либо сделать что-нибудь еще раз. Да, «мойчидо онегайшимас». «Еще раз, пожалуйста». Это сегодняшнее ключевое выражение. Оно весьма удобное. Вы можете использовать его, когда с первого раза не поняли, что вам сказали по-японски. В первом слоге в слове «мо» гласное «о» долгое. Давайте потренируем произношение. «Мойчидо онегайшимас». Сейчас еще раз послушаем диалог восьмого урока. Ключевое выражение «Мойчидо онегайшимас». Еще раз, пожалуйста. Минасан, коре о обоете кудасай. Шкен ни ёку демас. Сенсей, мойчидо онегайшимас. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Канэто Кунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, как выразить просьбу. Нужно употреблять форму глагола с окончанием «т» и добавить «кудасай», «пожалуйста». Я бы хотел узнать чуть подробнее об этом. Давайте спросим профессора. Вот что она говорит. Когда вы по-японски просите кого-либо сделать что-нибудь, вы употребляете форму глагола с окончанием «т» и затем «кудасай», «пожалуйста». К примеру, когда вы хотите попросить других что-нибудь запомнить, вы употребляете форму глагола «обоэмас» – «запоминать» с окончанием «т», то есть «обоэте», и добавляете «кудасай». Получается «обоэте кудасай». А теперь позвольте рассказать, как вы можете изменить форму глаголов с окончанием «мас» на форму с окончанием «т», как мы только что сделали с глаголом «обоэмас». Стандартная схема – просто поменять окончание «мас» на «т». Например, глагол «есть» – «табемас». Его форма с окончанием «т» будет «табете». Таким образом, «табете кудасай» означает «пожалуйста, ешьте». Возьмем глагол «смотреть» – «мимас». Его «т-форма» – «мите», то есть «мите кудасай» – это «посмотрите, пожалуйста». Т-форма глагола «делать» – «симас», «ште» значит «ште кудасай». Это «сделайте, пожалуйста». Глагол «приходить» – «кимас». Его т-форма – «ките». То есть «ките кудасай» означает «приходите, пожалуйста». В сущности, вы можете получить форму глагола с окончанием «т», просто заменив «мас» на «т». Довольно легко, не правда ли? В глаголах, которые подходят для этой модели, перед окончанием «мас» есть слог с гласной «э». В эту группу входит «обоэмас» – «запоминать», а также некоторые глаголы, в которых в слоге перед «мас» есть гласная «и». К примеру, «мимас» – «смотреть». О других способах получения формы глагола с окончанием «т» мы расскажем в следующем уроке. Возможно, образование формы глаголов с окончанием «т» – первое серьезное препятствие для изучающих японский язык. Давайте постараемся преодолеть этот барьер. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, какой звук, как вам кажется, описывает такое слово? Доки-доки. Кто-то стучит в дверь? Нет, оно описывает, как учащается биение сердца в момент удивления или тревоги. Мы можем также использовать это слово, когда сердце гулко стучит от волнения или от ожидания чего-либо. Кстати, и в комиксах манга герой или героиня часто испытывает доки-доки, когда он или она волнуется в разговоре с понравившимся человеком. Есть еще одно подходящее слово для выражения своих чувств в момент удивления. Доки. Мы часто употребляем доки, когда мы сильно удивлены, захвачены врасплох. В сегодняшней рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «доки-доки» и «доки». Сейчас давайте еще раз послушаем диалог восьмого урока. Ключевое выражение «моичидо онегайшимас». Еще раз, пожалуйста. Минасан, коре о обоэте кудасай. Шикен ни йоку демас. Сенсей, моичидо онегайшимас. В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспомнит о произошедших за день событиях и отправит твит. Я узнала, что у нас будут небольшие тесты в дополнение к итоговым экзаменам. Интересно, когда будет тест? Испытываю ощущение доки-доки. Надеемся, что вам понравился восьмой урок. Ключевой сегодня была фраза «Моичидо онегайшимас». Еще раз, пожалуйста. Или «Не могли бы вы повторить еще раз?» На следующем уроке мы расскажем о студенческой жизни Анны. До встречи!